Глава 55. Ленивые вареники с клюквенным джемом — теперь мое самое любимое блюдо. «Ммм, как же вкусно!» — мычу, зажмурившись от удовольствия. «Спасибо!» Люся, милая, улыбчивая женщина неопределенного возраста, ставит передо мной большую чашку с ароматным чаем и тарелку с каким-то ягодным чудом, свернутым в рулет. Нет, каждый день так завтракать нельзя, я ж потом становлюсь неповоротливой, как тюлень. А отказаться от такой вкуснятины мне не хватает воли. Вчера у Люси был выходной, и сегодня она расстаралась так, будто мы неделю без нее голодали. Интересно, она уже знает о нашем счастливом воссоединении семьи? Кто я в ее глазах? «Кушай, Аюшка, приятного аппетита!» Она ласково воркует и, не удержавшись, гладит меня по волосам. По коже пробегает неприятный озноб, но я терплю, потому что не хочу обидеть хорошую и добрую женщину. Перевожу взгляд на экран мобильника. Я так и не придумала ответ для моего героя, заблудившегося на краю света. Мне хочется быть оригинальной, но в голову сегодня лезут сплошные глупости. «Доброе утро, гейша!» Перечитываю уже в 101-й раз и разглядываю свои короткие бесцветные ногти. Да уж, гейша из меня так себе. Впрочем, это ведь не отменяет моего доброго утра. Я фотографирую ягодный рулет на красивой тарелке, захватив в кадр и чашку с чаем, и отправляю фото в Австралию, сопроводив нехитрым комментарием. Мое доброе утро. А будь у меня красивый маникюр, я взяла бы чашку в руку, и фотография оказалась бы живее. У моей Алекс уже давно чешутся руки добавить мне лоска. Так, может, пора мне самой об этом задуматься? Папин голос я слышу издали. Кажется, он чем-то недоволен или кем-то. А уже через несколько секунд появляется в поле зрения. В строгом костюме, со строгим лицом и с прижатым к уху телефоном. «Значит, отработай!» — рычит он какому-то олуху и, спрятав мобильник в карман, обводит кухню тяжелым немигающим взглядом. «Люся, где мой кофе?» Рявкает на той же рычащей ноте. Во как! Я втягиваю носом воздух. Пахнет грозой. И сейчас передо мной вовсе не тот озорной симпатяга со смеющимися глазами и обаятельной улыбкой, что вчера подмигивал всем продавщицам и шутил, как подорванный. Сегодня это жесткий и властный господин Рябинин. Ух! Кто не спрятался, ходите под себя. Люся, мгновенно растеряв расслабленное благодушие, ломанулась к кофемашине, а взгляд хозяина дома остановился на мне. Секунда, другая, и я отмечаю в карих глазах потепление. Мне же хватило мгновения, чтобы сощуриться и изобразить защитную ухмылку. «С добрым утром, пап!» — салютую ему чашкой. «Как спалось?» Ответом мне служит звон разбитой посуды и Люсин сокрушенный «ах». Похоже, мой новый статус огорошил домработницу, а любимая папочкина чашка и вовсе не пережила эту новость. Кофейные брызги ржавыми кляксами украсили белый пол и самую малость не долетели до идеально отутюженных брюк сурового господина Рябинина. «С добрым!» — недоброе тихо пробасил он. «Посуда бьется к счастью!» Широко улыбаясь, я отвлекаю его от испуганной женщины. «Чего она так переполошилась?» Я вдруг припомнила, как однажды бабка Валя пиночила меня за разбитую кружку. Может, мой добрый папочка Люсю тоже поколачивает за криворукость? «Павел Ильич, простите, ради бога!» — взмолилась она, шустро орудуя тряпкой по полу. «Ерунда!» — папа машет рукой на беспорядок. «Раз уж моя дочь говорит, что это к счастью, можешь расколотить еще парочку». И хрен поймешь его, шутит или злится. Но продолжает говорить ровным тоном. «Кстати, Людмила, полагаю, тебе следует знать, что Айя — моя дочь». «Дочь», — вторит женщина робким приглушенным эхом и улыбается, застыв в нелепой позе. Господин Рябинин кивает и смотрит на свои наручные часы гораздо дольше, чем требуется, для того, чтобы выяснить, который час. «Возможно», — бормочет себе под нос, — «скоро у нас будут гости». «Гости?» — удивленно переспрашивает Люся, а я подозреваю, что гостей этот дом принимает нечасто. «Да», — хмуро кивает мой озадаченный папа. но чаю им можешь не предлагать. И я понимаю, что гостям в этом доме не рады. «Оставь нас, Людмила», — командует папа. «Мы сами здесь справимся». Люсю мгновенно сдуло, и мы действительно справились. Папа со своим настроением, а я с новой порцией кофе для него. Мой вчерашний обаятельный папа наконец-то вытеснил злого волка и теперь с энтузиазмом рассказывает, как в ближайшие дни мой новый дом оснастят системой видеонаблюдения, завезут декоративный камень для украшения фасада, займутся террасой. Все это бесспорно круто, ведь чтобы справиться с собственными силами и средствами, мне потребовалось бы немало времени. А тут вдруг раз — и все на блюде. И никаких усилий. Тогда почему же я не ощущаю радости? Мне нравилось справляться самой и держать все под контролем. И даже когда я понимала, что мне помогают, легко притворялась, что ничего не замечаю, и продолжала чувствовать себя главной. Ведь я вкладывала в стройку все заработанные средства, закупала материалы, сама расплачивалась с рабочими. Каждый день я ощущала свою причастность к очень важному делу. Я строила свой дом. И хочу продолжать. Все это я и обрушила на моего благодетеля, не особенно деликатничая. Ну а что? Назвался отцом, справляйся с лицом. У меня, может, тоже все планы кверху с ракой. Я отфутболила уже выдержанного временем героя, выбрала себе нового, по запаху, а оказалось, что полтора года я принюхивалась к родному отцу. Это ж какая могла быть психологическая травма? Но Вадик всегда говорил, что я с приветом. Наверное, поэтому меня новый расклад не травмировал. Папа Паша выслушал меня спокойно и внимательно, а потом начал мягко и хитро стелить. «Послушай, дочь, я уже говорил тебе, что ты очень сильная и самостоятельная, и я нисколько не сомневаюсь в том, что у тебя все получится. Но так уж вышло, что теперь у тебя есть я, и этого не изменить. Мне казалось, что ты рада, или мне действительно показалось?» Я злюсь и молчу. Что за дурацкие вопросы? Это какой-то шантаж. А теперь скажи мне, Айка, что же я буду за мужчина и отец, если позволю своей маленькой хрупкой девочке надрываться на двух работах и увязнуть на несколько лет в строительстве и кредитах? Ты почти 18 лет справлялась без меня, так позволь мне сейчас хотя бы немного быть для тебя полезным. К тому же мне очень приятно тебе помогать. И почему я не замечала раньше, какой у него плутовской взгляд? Но все же со своей стороны он прав. Но как договориться с собой, где найти золотую середину? Чтобы и он, мужчина и отец, и я тоже молодец. Малыш, я понимаю, что ты отвыкла от заботы и опеки. Даже и не привыкала. Теперь-то чего уж. Но ты еще ребенок, и тебе необходимо высыпаться, хорошо питаться и больше отдыхать. Понятно. Спать, жрать и балду пинать. Тебе необходимо учиться, продолжает мой заботливый папа, не реагируя на грубость и вызывая во мне очередной протест. Сколько раз ты появлялась в своем колледже? Я отлично помню, кому обязана поступлением, и что, если бы не его связи, меня уже давно вышвырнули бы из этого дурацкого колледжа. Но медицина — это вообще не мое. Зато массажист, обремененный дипломом, — это уже другой уровень за другие деньги. И как меня только угораздило вляпаться в такую немилую профессию. Это все бабаня. Вытянула из меня обещание, что я доберусь до диплома. Хорошо, что мы с ней обсудили только конечный пункт. Об этом я тоже честно рассказала папе. А заодно и о том, что терпеть не могу учиться и готова постигать лишь те знания, что могут пригодиться в моей риэлторской деятельности. «Ты уверена, что хочешь заниматься именно этим?» «Да ты меня в деле не видел. Дай мне человека с деньгами, и я продам ему любой сарай, даже без крыши». «Хорошо», — смеется он. «О вузе мы еще поговорим, но английский язык тебе не мешало бы выучить. Ты же любишь путешествовать?» «Дай-ка подумаю. Однажды я путешествовала из Киева в Воронцовск. Ну и по области иногда приходилось. В целом мне понравилось. И даже английский нигде не пригодился. И, кстати, я его знаю». «Ну да. Слышал я твой английский. Это скорее какой-то шпионский. Ни свои, ни чужие не поймут». Моё счастье уже не кажется мне безоблачным. Я подбираю слова, чтобы не очень обидно пояснить папе, где я видела этот сраный язык. Но к моему облегчению звонок домофона намекает на непрошенных гостей. И, о чудо, папе становится не до меня. Как неожиданно и внезапно он появился в моей жизни. И как легко и быстро внёс в неё столько изменений. Вот только как же их теперь вынести?